Для начала можешь написать кузине в Стросе. Не может такого быть, чтобы никто в столице не знал про ученика Оливариса. Сильвия, душа моя, я никогда не сомневался в твоей светлой голове, с воодушевлением ответил Алькальд, уже прикидывая выражения, в которых он составит письмо. Нужно было это сделать так, чтобы обязанный за информацию почувствовала себя кузина, а вовсе не он. Это было сложно, но осуществимо. Только я в толк не возьму, зачем тебе вообще узнавать про Контрираса? Как зачем? К нему ездит придворный чародей. Не к нему, а к Оливарису. Сегодня Караскелья воспользовался телепортом, чтобы переместиться куда-то с Контрирасом. Причем, сволочь, даже следов не оставил куда, пожаловался Алькальд. Настройки сбил сразу. Интересно, протянула Сильвия. Но это также может быть выполнением просьбы Оливариса. А что телепортом, так у Караскельи времени лишнего нет, а пользование для него бесплатно. Ведь так, дорогой, разумеется. Разве я могу запросить плату с Караскельи, в нашей-то ситуации, затасковал Алькальд. Сам виноват. И что с Оливарисом связался, и что с гравидийцами связался, проворчала Сильвия. Они обещали помощь с проклятием, обреченно вздохнул Алькальд. И что? Помогли, только дал им в руки поводок для шантажа. Всевышний, когда это все закончится, нужно скорее выдавать замуж Алисию, пока скандал не разразился. Может и не разразится, не согласись бы мы поучаствовать в захвате Оливариса, на нас бы вообще внимания не обратили. Сильвия благоразумно умолчала, что провал произошел на стадии попытки убить Контрираса, слишком характерными были следы на башне, чтобы не понять, что там прошел чародейский бой. Оливариса перед этим могли уже захватить, но Григория она этого, разумеется, не скажет, потому что убрать мальчишку было ее предложением. Тогда казалось, что это прекрасная идея, а все почему? Из-за недостатка информации. Но кто мог представить, что нищий Дон – ученик Оливариса? Глава 8. На обратном пути от портальной, который мы проделали опять в экипаже Алькальда, Караскелья помалкивал и поглядывал испытующе. Не начну ли истерить или еще как-то показывать несогласие с линией партии. В этом случае я не исключал, что от меня избавиться сразу, как и от Серхия. Показное равнодушие к смерти мелкого взяточника был необходимым минимумом. А вот Шарик, напротив, болтал непрерывно, как будто у него там плотина прорвалась с давно запасаемыми словами. Хотя откуда у него запасы, если он щедро тратит слова в течение дня? Вот об этом я тебе и говорил, торжествующая вещь в лон. Чародей должен ставить свою жизнь выше всего остального, потому что людей много, а сильных чародеев очень и очень мало. Они должны себя беречь, сколько ни береги, конец один. Дон Леон все равно умер, а совесть у него была чистейшей, с упорством фанатика настаивал Шарик. Разве что только потому, что он ее ни разу не использовал. Забыл, наверное, о существовании. Хандро, у тебя перед глазами образец настоящего чародея, которому нужно соответствовать, а ты ерундой маешься. О чем задумались, Дон Алехандро? Неожиданно спросил Караскелья. О том, что у меня перед глазами образец настоящего чародея, которому нужно соответствовать, честно процитировал я словаками. Мои слова неожиданно Караскелье понравились, он прищурился этак довольно и кивнул своим мыслям, даже не сообразив, что с моей стороны это был всего лишь сарказм. Впрочем, сарказм, он не всем доступен, для его понимания отсутствия совести мало. Больше меня ни о чем не спрашивали, только Шарик продолжал выносить мозг на тему, как здорово, что мне есть на кого равняться. Как будто Оливарис Караскелье в чем-то уступал. Заткнулся Ками только после того, как я ему намекнул, что если Караскелья посчитает опасным меня, то он со мной разделается точно так же, как с недавним служащим, а вместе со мной погибнет и мой спутник. На удивление Ками не стал возражать, что Караскелья этого не сделает, а глубоко задумался. Результатом своих размышлений он поделился, только когда мы уже подъезжали к башне. Нужно тебе, Хандро, озаботиться защитой и не ходить без нее в присутствии Оливариса и Караскельи. Нормальной защитой, в идеале бы вообще артефактами обвешаться, чтобы постоянно на себе чары не обновлять, но артефакты для тебя пока вещь сложная. Правильно их делать учатся годы, а некоторые техники оттачиваются десятилетиями. Столько у меня не было. Подозреваю, не было даже лишнего месяца. Караскелья велел подождать кучеру Алькальда, а сам кликнул меня и пошел к греющемуся на солнце Оливарису, который лишь на миг приоткрыл глаза, посмотрел на нас и вновь застыл в блаженном ничего не делании. Дачу нашел в лице моей башни, сволочь. Я притушил рвущуюся злость, сделал скидку на то, что пристройка возводилась в рекордные сроки, тем самым увеличивая стоимость именно моего имущества. А Оливарис, смертен, как и все мы. Как съездили? Спросил проклятийник, не открывая глаз. Хорошо съездили, если не считать того, что мелкий бумагоморатель неожиданно скончался. Оливарис открыл глаза. В этом была необходимость. Он попытался получить больше оговоренного. Значит, был ненадежен и мог проболтаться. Мы не развлекаемся, по краю ходим. Оливарис перевел взгляд на меня, явно ожидая моего слова. Я его не разочаровал. По краю ходите, подтвердил я. Но все равно вперед выталкиваете меня. На случай обвала этого края. Он хмыкнул. Это хорошо, что ты все понимаешь. Осталось взять с него клятву, в лес Караскилья, чтобы ничего не осталось непонятым и никто не остался обиженным. Шарик стукнул меня по плечу, но я и без его напоминаний все прекрасно помнил. С меня нельзя сейчас брать клятву такого рода, я только недавно давал ученическую. Я ж говорил, что его кто-то непростой учил, хмыкнул Оливарис. Алехандро, а он точно умер, точнее не бывает, на моих глазах. Я тяжело вздохнул, но не от печали по безвременно ушедшему Дону Леону, а от того, что не прибил его лично, желательно до встречи с прекрасной Марией Сабель. Война между Мурилья и Бельмонте могла закончиться куда раньше, и я бы не торчал тут в компании двух мутных чародеев, ведущих непонятную игру. Оливарис хитро заулыбался и сказал, «Неужели ты так уверен, что нам не по силам выяснить все про твоего учителя? Я буду очень удивлен, если вам это удастся», не удержался я. «Вот даже как, Рикардо, проверь всех умерших чародеев за последние, скажем, 10 лет». Насмешливый взгляд в мою сторону. «Ты все еще уверен, что мы не найдем?» «Могу поспорить», — предложил я. «Только сроки реальные нужно поставить. Скажем, неделю». Оливарис чуть подался вперед, не поднимаясь с кресла. «Рикардо, вполне реально», — кивнул тот. «На что спорим?» Глаза его азартно загорелись. «На то, что вы оставляете меня в покое, смысла нет, как я понимаю. Думал, что ты умнее», разочарованно протянул Оливарис. «У тебя только два пути, либо с нами, либо навстречу к Всевышнему. Тебя в покое не оставит, даже если мы внезапно забудем о тебе, потому что носители королевской крови все на учете. Рамон III считает, что я мертв». Чародеи переглянулись. «Мы в курсе», сказал Караскилья. «И меня необычайно интересует, как ты это провернул. С твоей стороны ставкой будет ответ на этот вопрос». «Согласен, согласен», легко подтвердил я. «Потому что, чтобы найти моего учителя, пришлось бы копать куда дальше, чем на 10 лет, или посмотреть на мое плечо, где нахохлился Ками». Ставку он одобрил словами. «Ловко ты их. А теперь к вопросу, почему твое предложение не имеет смысла. Даже если мы тебя оставим, то рано или поздно тебя вычислят именно как носителя королевской крови. Тебя или твоих детей. А принц Рамира уже сейчас большой затейник в области причинения боли разумным. Если он взойдет на трон, то ко времени твоего обнаружения, он эти способности разовьет и усилит. Обычные его жертвы живут по несколько дней, испытывая каждый миг невыносимую боль. И это те, к кому он не испытывает ненависть, кого мучает только ради развлечения. А вот те, кого он назначает врагами, пары дней не отделываются и продолжают жить некоторое время без глаз, носа, ушей, пальцев, а потом рук и ног, отрезаемых по крошечному кусочку. Перспектива не вдохновляет, заметил я, но тебе она не грозит, если ты наконец займешься проклятием, напомнил Шарик. Согласись, что такую тварь стоит прикончить даже ценой нескольких посторонних жизней. Но если ты рассчитываешь, что после его смерти тебя оставит в покое, то зря. Тебя вычислит, и дальше только от нас зависит твоя судьба. С чего вдруг меня станут вычислять после его смерти? Ай-яй-яй, покачал головой Оливарис, ты серьезно рассчитывал обмануть старого опытного проклятийника? Неужели ты думал, что я не пойму суть твоего проклятия? Что ж мне так везет на интриганистых старикашек? Эти двое устраивают дворцовый переворот и рассчитывают, что я все сделаю за них, и потом можно будет говорить о разборках внутри семьи, к которым относятся сквозь пальцы. Подумаешь, один брат убил другого, так ведь не просто так, а ради великой цели. Поди, и Рамир этот тренировался в умерщвлении себе подобных, представляя перед собой старшего брата. Весьма интересного проклятия, закрепленного смертью его отправившего и требующего от тебя уничтожить носителей королевской крови. Без меня ты ни за что не проведешь нужный ритуал правильно, пафосно закончил Оливарис. «Ха», — сказал возмущенный Шарик, — «и я с ним был полностью солидарен. Вы ошибаетесь, Дон Уга. Мне не нужны ваши знания, чтобы провести этот ритуал. Неужели? И что же ты собирался делать?» Я кивнул на Караскелью. «Вы уверены, Дон Уга, что вашему гостю это нужно знать? Действительно, такие тонкие материи должны обсуждаться исключительно между учителем и учеником», — согласился Оливарис. «Рикардо, тебя не затруднит отойти на пару шагов назад, это не займет много времени». Караскелья с некоторым разочарованием на лице послушно отошел, а Оливарис вытащил штуковину, более всего похожую на волчок, который раскрутил сразу же. В воздухе повис довольно неприятный зудящий звук, который чуть утих, но все же был прекрасно слышен. Я вышел за пределы его воздействия и обнаружил, что там ничего этого не слышно. Более того, я видел возмущенно открывающего рот Оливариса, но не слышал, что он говорил до тех пор, пока не вернулся к учителю. Убедился? Теперь рассказывай, что собирался делать. Терять было уже нечего. Если все это фарс с целью вывести меня на чистую воду, то он свое уже отработал на все 100, а консультация специалиста лишней не была бы. Поэтому я рассказал весь порядок действий, который был запланирован. Оливарис слушал, приоткрыв рот даже в каком-то восхищении. «Идеально», — наконец восторженно сказал он. «Мальчик мой, я бы хотел лично познакомиться с твоим учителем, чтобы сказать, что я преклоняюсь перед его талантом. Слушай, что умные люди говорят про Дона Леона», — обрадовался Шарик, — «что он хочет познакомиться с ним лично. К сожалению, не в моих силах организовать эту встречу. Пока». «Это жемчужина проклятийной мысли», — тем временем продолжал восторженно говорить Оливарис. «Даже я, уж насколько искушен в данной области, и то не смог бы создать ничего подобного, что и подтверждает мои слова. В вашей помощи в проведении ритуала я не нуждаюсь, у меня для него все есть». «Как сказать, мальчик мой, как сказать?» Оливарис лихорадочно потирал сухие руки, как будто ему не терпелось испытать новые знания, и он уже заранее прикидывал, на ком поэкспериментирует. «Да, ритуал ты проведешь удачно, но есть небольшой шанс, что его снимут с Рамира. С тем же добавлением, что я тебе расскажу, проклятие не снимет никто. Во всяком случае не за то время, которое понадобится проклятию довести дело до конца. Я не силен в проклятиях. Не получится ли так, что ваша добавка его ослабит или изменит?» «Вот именно, что не силен, иначе бы ты такого глупого вопроса не задавал. Это моя персональная разработка, она на качество проклятия не влияет, проверено многократно. Нужно составлять тебе индивидуальную программу обучения, в первую очередь, по проклятиям, потому что ничто не делает чародея столь уязвимым, как неуверенность в собственных знаниях». Он убрал свой волчок и сказал Караскелье: «Действительно, мальчик бы прекрасно справился своими силами. Я горжусь таким талантливым учеником». «Гордится он?» — возмутился Шарик, раздуваясь, как рыба фугу при виде опасности. «Чужие достижения каждый рад прикарманить. Это я горжусь, понял, Хандро? Разумеется, я всегда считал учителем только тебя. А сейчас успокойся, ты себя выдаешь». Я положил руку на плечо, больше прикрывая Ками от чародеев, которые переглядывались, посылая друг другу невербальные сигналы. Пришлось их немного отвлечь. «А что с вашей ставкой в нашем пари? Бери деньгами», — предложил Шарик. «Если удастся удрать, они тебе ой как понадобятся, а не удастся, так либо все будет к твоим услугам, либо тебе вообще ничего не надо будет. Последнее, конечно, нежелательно». «А что ты хочешь?» — заинтересовался Караскелья. «Мне кажется, все, что нужно для учебы, вы и без того мне доставите. Поэтому, наверное, только деньги. Скажем, по 200 даранов с каждого. А у мальчика-то губа не дура», — оценил мое предложение Оливарис. «Алехандро, не многовато ли хочешь? Думаете, мой секрет стоит меньше?» «Я согласен», — влез Караскелья, — «беру всю сумму на себя, но при условии, что ответ я услышу тоже только сам». Оливарис задумался. Его губы шевелились, как будто он проговаривал что-то про себя. «Надеюсь, не очередное проклятие, теперь уже в мою сторону и с тем самым добавлением, которое не позволяет проклятие снять. А знаешь, Рикардо, я, пожалуй, воздержусь от пари, чего и тебе советую. Мне кажется, нам его не выиграть». «Почему?» «Потому что в Мибе в последние 10 лет не было ни одного чародея, даже проездом, способного передать Алехандро то знание, которое я только что услышал. А я все же рискну. 400 даранов, Не такие большие деньги за шанс узнать что-то новое. Глава 9. Оливарис с Караскильей принялись обсуждать, что нужно срочно вводить в мое обучение. И речь шла не о чародействе. Манеры их мои, видите ли, не устраивали, и поскольку никто из чародеев не был уверен, что их воспитание достаточное для того, чтобы передать мне основы этикета, доны рассуждали, кого можно пригласить на такой случай, чтобы на уровне было и воспитание, и умение держать язык за зубами. Когда в результате обсуждений выяснили, что два эти качества никак не сочетаются, начали прикидывать, согласится ли учитель связать себя клятвой или придется решать вопрос его молчания более радикально. На этом моменте я их оставил. От моего мнения не зависело ничего, а радикальных решений для меня на сегодня хватило. «Не болтай лишнего», — сказал Шарик. «Они тебя слушают, причем оба, независимо друг от друга». «Как определил?» — удивился я, потому что никакого внимания, направленного на себя, не чувствовал. И чар, впрочем, тоже. «Я же Ками, я ощущаю направленные на себя или хозяина чары, а я смогу, некоторые чародеи умеют. Там определенная практика, но ее годами вырабатывают, и не факт, что что-то получается. Тебе на это пока времени тратить не стоит, привлечешь лишнее внимание Оливариса». Я принял к сведению и задумался, чем заняться. Приступать в моем нынешнем состоянии к укреплению стен чистое самоубийство, поэтому я решил сменить мантию на рубашку и вытащить Серхиа на тренировочный поединок. «Дон Алехандро», — обрадовался он, — «пока вас не было, сеньор Франко приезжал, лично привез ваши книги и с доном Оливарисом о чем-то говорил. Я пантомимой показывал, что нас слушают чародеи, поэтому ничего лишнего говорить не надо». Серхиа понятливо кивнул и продолжил. «Сеньор Франко жалел, что вас не застал, поди, надеялся на очередной заказ. Ему ж проценты с этого капают, а не только государству. Так что приедет еще, точно вам говорю. А вы с доном Караскильей хорошо съездили?» «Прекрасно», — со всем найденным оптимизмом ответил я, гримасой показав, что я на самом деле думаю. Теперь одной из проблем стало меньше, зато прибавились другие, несравнимо серьезнее этой. Постоянная опасность от двух чародеев и участие в заговоре по убийству оставшегося принца. Правда, я все равно его приговорил, но одно дело – убивать одному, а другое – с сообщниками. Точно помню, за второе больше дают. Хотя, конечно, тут только за одну мысль в эту сторону – казнь. Но ведь и масштабы казней бывают разные. Площадку для тренировок около чародейского огородика мы уже утоптали до каменной твердости, хотя я не уверен, что после хорошего ливня эта твердость не превратится в болото. За время, что мы жили в башне, ливней не было, а влага после коротких дождей высыхала быстро. Только во время поединка я начал успокаиваться, как будто развернулась сжатая пружина, но не толчком, разрушающим все вокруг, а плавно и бережно для окружающих. Удалось спустить лишний пар, позвенев тупыми тренировочными саблями, и мысли в голове стали приходить в относительный порядок. «Дон Алехандро, это нечестно», — неожиданно возмутился Серхиа. Я опустил саблю и недоумевающе на него уставился. Он ткнул своей вниз. Там через плетень просунулась жирнянка и цапнула его за штанину, жестко ограничив мобильность. Саму ее сдвинуть с места можно было только с комом земли. В нее она вцеплялась всеми корешками, которые при желании могла вытаскивать из почвы и перемещаться по всей огороженной территории. Остальные растения таких способностей не имели, поэтому им приходилось молча страдать, выдерживая неприятное соседство. «Жули, фу!» — грозно сказал я. «Выплюнь, это несъедобно». Но она лишь помахала листьями, которые удалось просунуть через ограду. Хорошо, хоть фигу из них не сложила, но зато я услышал явственное рычание. Вцепившиеся в штанину листья она сжала только сильнее. «Дон Алехандро, можно я ее рубану, чтобы неповадно было?» — предложил Серхиа. «Была бы опасность реальной, он бы уже в капусту жирнянку покрошил, но жизни его она не угрожала, а о том, что она необходима, мой компаньон прекрасно помнил, как и о том, что необходима она не вся, так что часть можно и отсечь. Но мне эту дуру внезапно стало жалко, и я сказал: попробую договориться. Жули, отпусти Серхиа, он невкусный». Но жирнянка так крепче сжала листья, что на краю появились капельки того сока, который использовался ею для переваривания еды. «Да чтоб тебя!» — в сердцах сказал я. «Жули, отпусти Каку. Дядя Шарик сейчас принесет тебе вкусную мышку». «Чего?» — возмутился Шарик. «Почему вдруг я ей должен что-то таскать? И почему я вдруг стал дядей вот этого?» Не слезая с моего плеча, Он возмущенно потыкал лапой в сторону жирнянки, которая не переставала относиться к нему как к добыче, атакуя каждый раз, когда Ками появлялся поблизости. «Потому что приобретение этого плотоядного чудовища было твоей идеей, я же не из прихоти, а потому что нам ее листья нужны, лучше бы набрали в контейнер, все толку было бы больше. Нормальные чародеи садят такое в клетку, а ты ей слишком много позволяешь, как будто эта дура что-то понимает», — пробурчал Шарик. Но с моего плеча слез и отправился на поиски если не мышки, то Хосифы, у которой можно было разжиться чем-нибудь мясным. А я принялся уговаривать жирнянку отпустить Серхиа, почесывая в основании листьев. Обычно это действовало безотказно, такая ласка растению нравилась, но не сегодня. Она, поди, посчитала, что я вам угрожал, Дон Алехандро. Глупое растение, что с нее взять, Жули, он на меня не нападал, мы играли, понимаешь? В ответ опять раздалось рычание, и жирнянка попробовала втянуть жертву через плетень. Так, нужно проследить, чтобы сюда никто из чародеев не заходил, хотя бы до того времени, когда она достаточно подрастет, чтобы с ними справиться. А то ведь испепелят на месте и не подумают, что как раз ее листья мне нужны для ритуала. Меня обычно она слушалась, но сегодня внезапно решила либо меня защитить от угрозы, либо внепланово поесть. Серхиа рванулся, оставив в пастях жирнянки клочки штанины. Она разочарованно клацнула листьями ему вслед и выплюнула полуразъеденные обрывки на землю, после чего оскорбленно втянула отростки через плетень. «Жули, будешь себя плохо вести, не получишь вкусняшек», — сообщил я ей. «Думаете, Дон Алехандро, она что-то понимает?» — скептически спросил Серхиа. «Мозгов у этой зеленой заразы точно нет». Он огорченно рассматривал штанину, которую было уже не спасти. Запасных у него хватало, набрали по дороге, но эти пользовались его особой любовью. «Купи себе другие», — предложил я, — «новые». «Да у меня старых полно. Не могу же я выглядеть лучше вас, Дон Алехандро», — хохотнул он, намекая на мой затрапезный вид. «Дон Уго был так любезен, что заказал для меня гардероб», — вспомнил я. «Так что ты только будешь мне соответствовать, если обновишь гардероб и себе». Прибежал Шарик, как я и думал, на мышей он размениваться не стал, приволок кусок курицы, но увидев, что необходимости в обмене штанины на еду нет, демонстративно сел на плетень и стал жрать прямо на глазах у жирнянки. Глаз у нее не было, но мясо она почувствовала и заволновалась, нервно шевеля листочками и двигаясь поближе к вкусным запахам. Пока она не сожрала курицу вместе с Ками, я отобрал у последнего недоеденный кусок и зашвырнул прямо в распахнутые листья, которые тут же сомкнулись, и жирнянка довольно зачавкала. «Балуете вы ее, Дон Алехандро, этак скоро она и вас сожрет». «Подавится», — отмахнулся я и спросил у Шарика. «Нас еще слушают?» «Слушают, оба», — коротко ответил оскорбленный в лучших надеждах Ками. Разговор с Серхиа не горел, поэтому я решил отложить его до тех времен, когда прослушка прекратится. Теоретически Шарик мог сделать ее невозможной, но противниками не следует сообщать о своих преимуществах. Не предусмотрительно это. «Тогда я душ приму и займусь камнями», — сообщил я, — «больше не для Серхиа, а для чародеев, чтобы им не скучно было меня подслушивать просто так», после чего направился в башню. «Дались тебе эти камни. Лабораторию бы доделать», — напомнил Шарик, — «и ритуал начинать готовить. Сначала отселим Оливариса, потом остальное». Чародеи все так и беседовали около входа в башню, причем рожи у обоих были довольнейшие, как будто уже делили места при троне. Спрашивается, зачем это Оливарису, которому пора обустраивать место на кладбище, потому что за него это никто с любовью не сделает, родни-то нет. То есть такой родни, которая бы переживала из-за его смерти, а не радовалась свалившемуся наследству. «Слушай, Шарик, я одного в толк взять не могу. Если здесь все завязано на клятвах, то почему придворный маг без нее ходит? С чего ты взял, что без нее? У него точно должна быть клятва верности правящему дому. Но он же сейчас выступает против. С чего ты взял, что против? Уж убедить клятву, что для правящего дома будет лучше, если наследуешь трон ты, а не Рамира, это даже несмышленый ребенок сможет. Опытный чародей найдет кучу лазеек, если это сулит ему прибыль. Я же говорил, у правильного чародея на первом месте он сам, остальное вторично. Поэтому клятвы нужно формулировать очень тщательно, понимаешь? Потому что, принимая клятву, ты можешь быть стать неоправданно уверенным в чем-то. Клятва ограничивает, но именно ограничивает, понял? чего не понял, до того дойду опытным путем», — ответил я, размышляя, где можно найти что-то на эту тему. «Потому что Шарик, конечно, ходячая энциклопедия, но он может чего-то не знать, а тема интересная и весьма перспективная, если учесть, что с меня клятву два прохиндейских чародея возьмут непременно. Разве что успею раньше грохнуть Рамира, в любом случае нужно тщательно изучить каталог местной почты, или запросить там же другой, более подробный. Потому что раздел для чародеев не потрясает размерами, нужные учебники, теперь уже для второго курса, удалось заказать без проблем, хотя они и были подороже, чем в Кимике. А вот что посерьезнее было уже представлено скромно. В идеале бы мне не тратить деньги на то, что вскоре становится ненужным, а пользоваться библиотекой. Но для идеала придется слишком далеко ехать. Когда я вышел, освежившись под душем, Караскилья как раз собирался нас покинуть, обговорив с коллегой все, что можно. Как оказалось, ожидал он только меня. «Я на недельку задержусь, Доны», — сообщил он, — «не стоит привлекать к вам внимание слишком частыми визитами. Но через неделю появлюсь совсем, о чем договаривались». Не сказать, что он меня обрадовал, потому что сроки теперь стояли жесткие. Закончить я все должен был за неделю. После смерти Рамира желание получить с меня клятву не будет подкрепляться желанием меня убить при отказе. Хотя, кто их знает, этих правильных чародеев, у которых на первом месте они сами. Но все же на фоне радости от того, что он убрался, а Оливарис кряхтя поднялся с кресла и переместился в башню, я ударными темпами доскреплял камни. В паре мест пришлось стену выправить, потому что те, кто выкладывал, больше гнались за скоростью, рассчитывая, что я не только скреплю, но и огрехи поправлю. Тем не менее с коробкой дома работа была закончена, поскольку Оливарис не захотел делать его слишком большим. Крышу возведут без моей помощи, а к забору вернутся только после того, как она будет сделана. Я удовлетворенно потянулся. «Закончил, пора переходить к тому, что нужно тебе», — проворчал Шарик. «К лаборатории того убожества, что там сейчас имеется, нам недостаточно. Давай после ужина хотя бы, после ужина продолжишь». Он забегал по моему плечу. «Хандро, ты не в том положении, чтобы тянуть. На нас теперь в любой момент могут выйти, и тогда придется бежать, ничего не завершив, как ты не понимаешь. Время идет». В принципе, он был прав. Готовить придется не простенькое зелье, оборудования понадобится много, а перед этим еще придется алхимические навыки нарабатывать, чтобы не запороть. Материалов в будущей лаборатории валялось достаточно, даже ящик с петлями стоял, который Серхио привез в одну из поездок в Дахину. Оставалось из этого конструктора собрать что-то приличное. Лавры краснодеревщика меня никогда не манили, но тут уж выбора не было. До ужина я трудился, как папа Карло, пусть и без плотницких инструментов, выстраивая основу будущей мебели. Чары этому делу очень способствовали, но что-то было предпочтительнее делать без них. В результате я упахался так, что Хосифа, жалостливо на меня глядя, сказала: «Не бережете вы себя, Дон Алехандро, этак от вас скоро одни глаза останутся. Только труд делает настоящего чародея», — бросил Оливарис. «Алехандро еще есть над чем поработать, но все его усилия будут стократ возмещены». Серхио молча на него неприязненно зыркнул, выражая свое отношение к этим словам. Оливарис на него внимания не обращал, глядел на Хосифу, которая тут же нашла что возразить. «Так до возмещения еще дожить надо, Дон Оливарис. Этак Дон Алехандро в гроб себя загонит раньше времени, и никакие возмещения ему не понадобятся. Ибо какими мы приходим в этот мир, не имея ничего из ценностей, такими и уходим». Она явно цитировала какую-то священную книгу, потому что все дружно склонили голову и сделали одинаковый жест, который имел отношение к Всевышнему. Я повторил его с небольшой задержкой, чтобы не выделяться, но про себя сделал очередную заметку. Нужно получить хотя бы поверхностное представление о местных верованиях, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию. Порасспрашивать Серхио, что ли? От Шарика в этом плане толку не будет, разве что в другом. Когда мы опять приступили к трапезе, я подхалимски подсунул Каме кусочек мяса и спросил: «Шарик, я давно хотел узнать, насколько сложно сделать из этой башни потайной ход, зачем тебе заниматься этой ерундой? Беспокоюсь о безопасности, в том числе и твоей. Не исключаю, что придется срочно бежать, а через двери не выйдет. Так что мне нужен запасной вариант, причем такой, чтобы передвижение беглецов сверху нельзя было бы определить, и чтобы Оливарис был не в курсе. То есть нужно делать как-то так, чтобы он не засек. Шарик задумчиво поскреб лапой в затылке. Наверное, пытался наскрести запрашиваемое. Все же задача была не самая тривиальная. Уверен, Дон Леон такой ерундой не заморачивался. Он уничтожал врагов на подходе, а если не получалось, он всегда мог отступить в собственное пространственное убежище. К сожалению, я не обладал ни умениями Дона Леона, ни пространственным убежищем. Приходилось как-то выживать без этого. Чары на необнаружение можно сделать, только когда закончишь работу, иначе они будут слетать при каждом удлинении хода, наконец изрек Шарик. Вход сделать так, чтобы Оливарис не засек, если будет рядом, не получится вообще никак. И дальше работать, тоже под вопросом, потому что если он захочет тебя обнаружить сканированием, то найдет и очень удивится, а значит, сразу узнает о проходе. Был бы ты поумелей, я предложил бы вариант сделать сложную аурную иллюзию, но ты таких чар пока не потянешь. Так что только ждать, когда он куда-нибудь отъедет и уже потом вгрызаться в землю. А по времени, самые затратные вход и выход. Туннель до леса ты часа за два сделаешь, плюс наложение чар. Причем если ты захочешь сделать выход в самом лесу, то затянется, потому что придется отодвигать корни, чтобы они не пострадали. Ты же не хочешь, чтобы твой ход обнаружили по высохшим деревьям, а вообще, подход здравый, одобрил Шарик. Настоящий чародей всегда должен быть готов к тому, что его придут убивать. В правильном направлении развиваешься, Хандро. Трон еще непонятно будет или нет, а вот опасность уже сейчас грозит реальная. Я прикинул, что расстояние до леса будет вполне достаточным, чтобы уйти от любого сканирования, так что пока и мы ограничимся. Беспокоило, что количество дел, которые надо сделать еще вчера, росло, и конца им не было. Зато паранойя поднимала голову все сильнее. Глава 10. Возможность заняться потайным ходом выдалась уже на следующий день, когда Оливарису внезапно понадобилось съездить в Дахину, переговорить с местным алхимиком. Кучером он попросил быть Серхиа. Причем именно попросил, а не приказал, как он это делал, обращаясь к Алькальду. Я был уверен, что способностей Серхиа хватит выше крыши для управления той роскошной каретой, в которой ехал в Дахину Оливарис. Кстати, принадлежность этой кареты нынче была неопределенной, поскольку хоть и принадлежала она проклятийнику, но была захвачена уже мной после битвы с превосходящим противником, который ее, в свою очередь, отжал у Оливариса. Ну а поскольку выкупа за нее не было, Серхиа считал, что это мое транспортное средство, которое я даю попользоваться бывшему хозяину. Не против использования кареты, не против привлечения Серхиа я не возражал, но попросил последнего заехать к кузнецу, которому оставлял предоплату за пружины, и, если заказ тот выполнил, то доплатить остаток суммы и забрать заказ. А еще втайне от Оливариса шепнул, чтобы ехали помедленнее и, если будет возможность, где задержаться, непременно ее полностью использовали. Оливарис отбыл, а я полез в подвал, который уже был забит продуктами так, что мы могли бы выдержать многомесячную осаду. Я сдвинул мешок с крупой в сторону и принялся аккуратно вырезать кусок стены так, чтобы разрезы не бросались в глаза, то есть преимущественно по линиям кладки. После совета с Шариком я решил сделать поворотный вариант двери с потайной защелкой снаружи и с засовом изнутри. Чары чарами, а старую добрую механику никто не отменял. Хотя я уже признавал, что чары – идеальное подспорье в мире, где нет удобных инструментов, да и даже были бы, чарами куда удобнее отделять заднюю стенку получившейся двери от грунта. Но, как я выяснил, чары могли блокироваться, поэтому запасной вариант открывания был необходим. Вытащив дверь, я, использовав на ней облегчающий вес чары, временно отставил ее в сторону и раздвинул пару метров грунта за ней. Чары, выданные Шариком, прекрасно подходили для этого дела, поскольку создавали проход, одновременно уплотняя и сплавляя между собой землю. Был у них и существенный минус, энергии они жрали прорву, как я почти сразу с огорчением понял. Но мне все равно нужно было прерваться на установку двери, что я хотел сделать втайне от Хосифы. В полотне двери сверху и снизу были продавлены два отверстия, в которые я прорастил штыри из верхней кладки. И только я успел дверь повращать, чтобы понять, насколько она хорошо двигается, как сверху послышались шаги служанки. Я лишь успел сдвинуть мешок на место и сесть посреди подвала в позу лотоса, воздев руки. Хорошо, что мой метод установки дверей не оставлял никаких отходов, а значит, ничего не могло выдать, Чем я тут занимался? Шарик цапнул полоску мяса и пристроился ради разнообразия на ближайшей полке, делая вид, что он тоже занят медитацией. Что это вы здесь делаете, Дон Алехандро? Удивилась Хосифа. Насыщаюсь чародейской энергией. Ага. Она попыталась переварить мои слова, но сумела зацепиться только за слово «насыщаюсь». Для насыщения здесь сыр есть, окорок вяленый и пирог холодный. А то пойдемте, Дон Алехандро, я вам омлет сделаю. Омлет лучше всего насыщает чародеев. Так Дон Оливарис говорит. Мне не пища земная нужна, а пища духовная. А за духовной вам надо в церковь, уверенно сказала она, а не сидеть под землей. Всевышний он там. Она уверенно ткнула в потолок. Будете здесь сидеть, он вас не заметит. Для каждого дела свое место. Для моего погреб подходит лучше всего. Голову прочищает, а желудок наполняет. В сухомятку питаться вредно. И ваши муками тут холодно. Хосифа, у тебя есть дело, вот и занимайся им. А в тонкости чародейства не тебе лезть, намекнул я. Скоро Дон Уга вернется и захочет насытиться. И что ты ему скажешь, что потратила время на мое воспитание? На вас, Дон Алехандро, время не грех потратить, потому что вас кормить и кормить до нормального чародея. Вы чем дальше, тем худее. Я Дону Оливарису уже говорила, что вас целителю нужно показать, а он все отмахивается, выдала она, сурово нахмурившись. Вот поднаберу знаний, успокоюсь и начну толстеть. С твоей стряпнёй это не заставит тебя ждать. Я трачу сейчас чародейской энергии больше, чем получаю из еды. Поэтому пытаюсь ее сейчас набрать таким вот образом. Ну набирайте тогда, Дон Алехандро, милостиво разрешила она. Но я все равно считаю, что есть в сухомятку недостойно благородного Дона. И комик такому же приучили. Она недовольно поджала губы, нагребла овощей, за которыми спускалась, и утопала наверх, а я наконец поднялся с пола, на котором сидеть было, мягко говоря, некомфортно. Вообще, сидение на холодных поверхностях не способствует здоровью, ни душевному, ни физическому, ни психическому. Болтает она, будь здоров, сообщил мне Шарик, как будто я этого сам не заметил. Давай быстро за дверь берись, и так столько времени с этой дурой потеряли, а тебе сегодня как минимум нужно замок сделать. Замок был простейший, двигающаяся пластина с выемками. Причем двигать ее можно было либо магией, либо металлической палочкой через небольшое отверстие из подвального помещения. После того, как я убедился, что проблем с открыванием не будет, я опять вгрызся в землю как крот, приговаривая про себя, что запасных путей спасения лишних не бывает, если у тебя так много высокопоставленных противников. Ход был узкий и не слишком высокий, но пройти мог человек намного толще меня, и это главное. Не знаю, насколько я продвинулся, но Шарик, который караулил возвращение Оливариса, сообщил о том, что карета уже рядом, когда у меня почти не оставалось сил. Так что я даже обрадовался, что наконец можно сделать перерыв. Из кареты выгрузили не только мешок с заказанными мной пружинами и ящичек зелья Оливариса, но и огромный тюк с одеждой. Как оказалось, проклятийник озаботился полным гардеробом для меня, чтобы я не позорил его своим внешним видом. Оставалось не позорить манерами. Но тут уж, честно говоря, пример было мне брать не с кого, потому что по сравнению с тем же Оливарисом, я был образцом воспитанности и хороших манер. Мешок с пружинами Серхия оттащил ко мне в спальню, туда же я забросил тюк с одеждой, разбираться с которой не было ни сил, ни желания. После чего мы спустились на кухню обедать и застали занимательный разговор. «Неприлично, Дон Оливарис, вам есть на кухне. Предлагаешь есть в спальне?» Оливарис зевнул. «Это еще неприличней. Скоро завершат работы в пристройке. Артис де Сарати обещали гобелены на стены. Так что я перееду, и столовая освободится. Точнее, помещение под нее. Не вижу смысла заниматься мебелью для столовой, пока она занята», парировал я, потому что это был камень в мой огород. «Ой, Дон Оливарис, Дон Алехандро и так постоянно что-то делает, не сидит просто так», вступилась за меня Хосифа. «Я давно хотела с вами поговорить. Угробите вы парня, как есть угробите. Отдых ему нужен. Отдых он не заслужил», буркнул Оливарис. «Но я здесь закупил декоктов у местного алхимика. Вроде правильные, хотя дерет он, конечно, за свою работу просто неприлично много. И зачем было тратиться?» проворчал Шарик. «То, что тебе нужно, ты и сам в состоянии сделать. Нарабатывание навыков и экономия. Ага, три в одном. Почему три? А польза от употребления, когда от твоих декоктов будет еще польза? Тут хотя бы не потравишься, И то хорошо, тогда и экономии нет, если потравлюсь. Потравиться я тебе не дам, не волнуйся. Но вообще мог бы и побольше времени проводить в лаборатории. Если ты подскажешь, где его взять, я только за. Шарик замолчал, потому что прекрасно понимал, что я не филоню, а просто не успеваю делать все, что нужно. Нехватка времени выматывала даже при условии, что я высыпался, что было обязательным. Потому что уставший и не выспавшийся чародей опасен не только для окружающих, но и для себя, как частенько говаривал Ливарис. В этом вопросе у меня не было оснований не доверять проклятийнику. В чем, а в отдыхе он толк знал. Вот и сейчас, от обедов, он вручил мне флакончик с зельем, наказав выпить его через час, и собрался пойти отдохнуть в кресле на улице, но я его задержал. При всем уважении, Донуга, я не привык пить непонятные жидкости. Компенсирует перегрузки, коротко пояснил он. Уж не знаю, Алехандро, чем ты так себя выматываешь, но так и перегореть можно. Невосстановимо перегореть, перестанешь быть чародеем. Вот уж забота так забота, проворчал Шарик. Я за этим сам слежу. То есть не пить, лишним не будет, но сначала я проверю, то ли это, что этот тип утверждает. Спасибо, Донуга, не стоит благодарности. Сегодня, как твой учитель, я запрещаю тебе заниматься энергоемкими чарами. Чтобы сегодня ты отдохнул, а завтра был готов к занятиям со мной. Хватит дурью маяться. Он зевнул и, не дожидаясь ответа, потащился на улицу. Я тоже пошел туда, но не общаться с проклятийником, а под предлогом подкинуть жирнянке вкусняшек, проверить, насколько далеко я углубил альтернативный выход из башни. Сканировал Шарик, уверяя, что его воздействие Оливарис не засечет, потому что оно совсем крошечное. Но даже это крошечное воздействие позволило понять, что примерно треть расстояния до леса я преодолел. Впору гордиться своей землекопной производительностью. Можно сказать, свой кусок хлеба я всегда заработаю. Мечтал я недолго, потом полюбовался немного на картофельную клумбу, целостность которой хотелось нарушить уже давно, но я решил воспитывать силу воли и дать клубням возможность вырасти. Восстановив душевное равновесие, пошел к себе крепить пружины на остов, планируя собрать подобие того матраса, что был у меня в том мире, потому что спать на тюфяках или, не дай боже, перинах я не хотел. Пружины я решил соединить друг с другом в единое полотно, чтобы упростить себе задачу. До ужина я как раз успел не только это сделать, но и прикрепить весь блок к деревянной основе. Крепил я чарами, потому что энергии там уходили капли, а вот механически я бы этим занимался несколько часов. Поверх я выложил сэндвич из войлока и конского волоса. Все это накрыл чехол из жесткого сукна. Но прежде чем испытывать свое изделие, я все же решил установить бортики, чтобы не дать возможности пружинному блоку перекашиваться какую-нибудь сторону. И только после этого улегся поверх. Ну что сказать, на мой взгляд, пружины все же были жестковаты, или я недостаточно тяжел. Проминались они самую малость, но, наверное, достаточно, чтобы сегодня нормально выспаться. В любом случае результатом я остался удовлетворен, смотрелась кровать солидно, а лежать на ней было удобно. Вот сделал ты это, Хандро, а зачем? Начал ворчать ничуть не вдохновившийся результатом Шарик. Если затея Караскильи с Оливарисом увенчается успехом, то жить тебе здесь недолго. А если нет, то бежать придется, роняя тапки, а не только бросая башни с матрасами. Во-первых, мне было в принципе интересно, смогу ли я сделать нечто подобное. Во-вторых, даже если мне здесь жить недолго, это не значит, что я согласен жить в скотских условиях. Ну и, в-третьих, никогда нельзя исключить вероятность того, что и Караскилью, и Оливариса внезапно хватит удар. Одновременно, скептически спросил Шарик, если помочь, то и одновременно, согласился я. Но без понимания, сколько человек знает о моем существовании, такая помощь бессмысленна. В одном ты прав, если есть возможность увильнуть из лап этих чародеев, нужно ею воспользоваться. Вряд ли Рамон III обрадуется наследнику в твоем лице. Как-никак, он рассчитывал, что ты сдохнешь, подарив его старшему сыну возможность что-то получить, а ты не только не сдох, но и извел обоих принцев. С поддержкой Караскильи и Оливариса, скорее всего, примет, но при дворе свои течения, о которых мы не знаем, поэтому потонуть там проще простого. Время до ужина еще оставалось, и хотя вставать не хотелось, но я глянул на тюк с одеждой и решил сделать хоть что-то, чтобы ее разместить нормально. На полноценный одежный шкаф я решил не заморачиваться, но корпус с полками в одной половине и штангой под вешалки в другой осилил. Будет время, приделаю и дверцы. После этого тюк я наконец распотрошил. Оливарис не пожадничал, одежда соответствовала тому образу, в котором хотел видеть меня проклятийник. Дорогие ткани, вышивка, а на одном камзоле даже драгоценные камни. На тематической костюмированной вечеринке я имел бы оглушительный успех, наверное. Потому что, на мой взгляд, надев что-то из этого, я больше буду похож на клоуна, чем на принца. Мой старый камзол, пусть и потертый до неприличия, нравился мне куда больше. Нашлась в тюке и чародейская мантия, или не чародейская, а ученическая. Она была куда скромней той, что я привез с Сангрелора, зато новая и неприметной, и уж точно не была снята с трупа. Сплошные плюсы, короче говоря, шарик бухтил, что я напрасно трачу отведенное мне время на ерунду, хотя мог бы тренироваться в лаборатории. Для него комфорта было достаточно в любой коробке с мягкой подушкой, и он искренне не понимал, почему я не могу последовать его примеру. Мне же комфорта было мало, где бы еще плафонов для освещения набрать. В Дахине ничего подходящего не водилось, но каждый дополнительный каталог на почте стоил денег, и не факт, что там найдется что-то для меня. И доставка опять же, тут поневоле задумаешься, не начать ли чародейским способом плавить стекло, если уж научился делать это с камнями. Конечно, можно было читать, подсвечивая себе чарами, чем я и собирался заняться после ужина, но их нужно постоянно подновлять, что сильно отвлекало от чтения. В учебниках второго курса я уже почти ничего нового для себя не находил, потому что по подсказке Шарика постоянно использовал разные чары и их сочетания. Единственным слабым местом у меня все так же оставалась алхимия. Она требовала сосредоточенности и времени. Незадолго до ужина внезапно появилась Донна Сильвия, расточавшая мед и патоку. «Донна Ливарис, вы совсем не следите за здоровьем своего ученика», — укорила она. «Посмотрите, как он осунулся с того времени, что вы тут появились. Вам обоим нужен отдых». «Всевышний», — скривился Оливарис, — «говори прямо, что тебе нужно. Не надо этих расшаркиваний и запудриваний. Григория был бы счастлив, если бы вы завтра появились у нас дома», — заворковала она. «Ваш последний с ним разговор в присутствии свидетелей породил множество ненужных слухов о том, что вы к нам плохо относитесь». «Почему слухов? Разве я к вам отношусь хорошо?» — прямолинейно бросил он. «Глаза бы мои не видели вас обоих». Злость, промелькнувшую в глазах Сильвии, Донна быстро уняла и вполне миролюбиво сказала: «Не буду спорить относительно вашего мнения о нашей семье, Донна Ливарис, но зачем о нем знать посторонним? Это плохо сказывается на авторитете власти в городе, потому что Алькальд, ее представитель». Оливарис, собиравшийся заявить еще что-то неприятное, на этих словах задумался и неохотно сказал: «Возможно, ты права, но что ты хочешь от меня? У нас завтра прием, и мы были бы счастливы, появись вы у нас вместе с учеником. Это сразу бы показало, что между нами нет вражды, а случившееся – всего лишь недоразумение, которое неправильно трактовали». Играла она словами красиво и не только словами. Каждый жест был выверен, но цену этому знал не только я, но и Оливарис, который насмешливо хмыкнул и сказал: «Боюсь, если я появлюсь в вашем доме, то только увеличу количество слухов о моей неприязни к вам, так что мое слово – нет, ученик же волен решать сам». «Донна Алехандра», – умоляюще перевала на меня взгляд Сильвия, – «вы же не откажете? Наша семья сейчас переживает нелегкие времена, и мы были бы очень признательны, если вы у нас появитесь завтра, пусть даже ненадолго». «Артефакт для выявления ядов я выделю», — заявила Оливарис. Сильвия покраснела от злости, но ничего не сказала, продолжала смотреть на меня, ожидая ответа. А я подумал: почему бы и нет, съезжу на часок, развеюсь, отдохну после завтрашних занятий с Оливарисом, которые точно будут непростыми, если учесть тяжесть его характера. «Непременно завтра буду, Донна Сильвия. Благодарю вас за приглашение». «Ах, это я вас благодарю», — расцвела она. «Вы меня так выручили. Если ученик самого Дона Оливариса у нас появится хоть ненадолго, слухи непременно должны утихнуть». «Только чтобы действительно ненадолго», — недовольно сказал Оливарис. «А то знаем мы вас. Сначала большой прием для всех, потом малый для избранных, а потом совсем крошечный для одного, но зато до самого утра. Так что я ему посетить вас разрешаю, но не больше, чем на час. Сильвия опять проглотила оскорбление и твердо сказала: «Благодарю вас, дон Оливарес, я сама засеку время и выпровожу дона Алехандро ровно через час. Если бы я только подозревал, во что выльется эта поездка». Глава 11. Начинался день даже неплохо. Оливарес, пообещавший с вечера за меня взяться, обещание исполнил и принялся вталкивать в мою голову знания по своей дисциплине с таким упорством, как будто его поджимало время. Странная идея сажать на трон проклятийника. Проклятийника, над которым больше никого не будет. Знания хоть и с трудом, но укладывались. Проклятия делились на текстовые, жестовые, рунные, ритуальные и наносимые чистым выплеском силы. Последнее случалось независимо от желания проклинающего, непременно чародея, чувства которого оказались столь сильны, что оформились в видимое проявление чародейской силы. Причем самым страшным из них было посмертное проклятие, которое невозможно было снять. О невозможности писалось в учебниках, а Оливарес же туманно намекнул, что могут быть варианты от ослабления до снятия. Зависит от многих качеств. Сила проклятия тоже варьировала и зависела не только от способа, которым его отправляют, но и от личности как проклинателя, так и жертвы. С сильного чародея слабенькие проклятия просто скатывались, а те, что так просто не сбросить, должны были наноситься с помощью какой-нибудь частицы чародея, для чего лучше всего подходила кровь. Основы я знал из учебников и от Шарика, как-никак, сам готовился проклинать и боялся упустить что-то важное. Но Оливарес, проверив книжные знания, дальше рассказывал то, чего не было в учебниках даже намеками. Наверное, есть специальные отдельные курсы для проклятийников. Или же дон получил все это в результате жизненного опыта методами, так сказать, проб и ошибок. Хорошо, что в случае его профессии весь этот опыт получался за счет других. Главное, Алехандро, что ты должен вынести из этого занятия. Злить сильного чародея чревато, если ты не знаешь способов снятия таких проклятий. При этом проклятие такого типа может быть незаметным для носителя и не специалистов. Поэтому следующим пунктом нашего занятия будет выявление проклятий на аурной оболочке человека. Чародея, уточнил я, любого человека. Проклятия не разделяют чародеев и не чародеев, а аурная оболочка есть у каждого и по ней можно сказать очень много. Оливарес глянул в сторону Хосифы, которая уже несколько раз выглядывала со страдальческим выражением на лице. Но сначала мы пообедаем и отдохнем. Устал я от тебя. Заявление было странным при условии, что мне ничего не надо было повторять дважды и ни на один вопрос я не ответил неправильно. Даже Шарик похвалил мои успехи, а этот, видите ли, устал от талантливого ученика. Чувствует в тебе конкурента, неожиданно выдал Шарик. С чего ты взял? С того, что после каждого твоего ответа его рожа становилась все кислее и кислее. Он, поди, до этого годами доходил, а то и десятилетиями, а ты сходу выводишь закономерность. Нужно было тебе пару раз ошибиться, ему на счастье. Я бы с радостью, но время подпирает. Я бы лучше вместо выявления изучал накладывание, причем конкретное, ритуальное. С таким предложением я и обратился к Оливаресу за обедом. Он недовольно скривился. Именно снимая проклятие, ты начинаешь понимать взаимодействие всего, заявил он. Нарушая структуру обучения, рискуешь не вникнуть в суть. Не волнуйся, ты впитываешь куда быстрее, чем я надеялся. Возможно, я это знал, а сейчас вспоминаю, решил я подсластить ему мою скорость обучения. Ваши, не побоюсь этого слова, гениальные лекции позволили не только вспомнить, но и закрыть пробелы в знаниях. Взгляд Оливареса помягчел, правильно я напомнил ему про гениальность, а то он уже начал забывать о ней на моем фоне почти кандидата физических наук, не случившегося кандидата, увы, а такие планы были, все гадкие чародеи порушили, а они были, эти пробелы, ворчливо спросил он, наверняка, вряд ли мой учитель мог сравниться с вами как в учительском таланте, так и в способностях к проклятиям, я вообще уже неоднократно слышал мнение, что вы самый сильный проклятийник, сильный, это преувеличение, скорее умелый, возразил Оливарес. Хмурость с его лица ушла окончательно, теперь там сияла довольная улыбка. По силе меня много кто обгоняет, а вот по умениям нет. Тут ты прав, тут даже равных мне нет. Задобрить его удалось в достаточной степени, чтобы он быстро рассказал про выявление, обронив, что предлагает потренироваться мне самостоятельно на сегодняшнем приеме у Алькальда, а потом перешел к разбору ритуалов, которые оказались столь многочисленными и интересными, что Оливарису пришлось напоминать мне о поездке к Ортис де Сарате. Про мое задание не забудь. Прошлый раз Алькальда не было на приеме, припомнил я. Ничего, посмотришь на этого слизняка в другой раз, если в этот не получится, разрешил Оливарис. Переоденься, чтобы меня не позорить, и не забудь, не дольше часа там. Показал, что мы ничего против Алькальда не имеем, относимся со всем уважением, и сразу назад, нечего там делать. После чего вручил мне артефактный перстень, пояснив, что он определяет большинство ядов, давая о них знать покалыванием. К артефакту я отнесся с сомнением. Мало того, что определяет не все яды, так еще и массивный и довольно вульгарный золотой перстень был рассчитан на очень толстый палец, значит, его придется дополнительно контролировать, чтобы не потерять. Но Оливарис посмотрел на меня так, что сразу пропало желание отказаться или не надевать. Один недостаток исправился тут же. Стоило вставить палец в эту мечту Нувариша, как она сразу плотно его сжала, подстраиваясь к моему размеру. На мое удивление Оливарис только отмахнулся. «Не буду же я своему ученику давать паршивые артефакты, благодарю вас, Донуга, от всей души», я отвесил поклон, а у Шарика поинтересовался. «А есть артефакты, которые бы определяли все виды ядов? Не думаю, что Ортис де Сарате меня траванут, просто интересно. С Оливарисом могли бы, а без него это теряет смысл. Я определяю все виды ядов лучше, чем любой артефакт», гордо ответил этот меховой воображало. «Так что пока я с тобой, можешь быть уверен, что ничего вредного тебе не подсунут, а артефакт считай просто статусным украшением. Выбрал я наряд самый скромный из тех, что у меня появились, но и он по сравнению с тем, что на мне, выглядел чуть ли не королевским. Жаль, что после поездки на лошади до дома Ортис де Сарате, я пропахну отнюдь не одеколоном и не розами. По дороге я поделился сожалением с Шариком, и тот сразу предложил выход. Бытовые чары для уничтожения загрязнения и запаха. Они одежду заодно не удалят, обижаешь. Это у твоего Оливариса чары с неопределенным результатом, а то, что я знаю, проверенные веками, оскорбился Ками. Поскольку я ему доверял куда больше Оливариса, то показанными чарами по приезде воспользовался и гостиную входил, больше конюшни не благоухая. Встретили меня куда более благожелательными улыбками и весьма заинтересованными взглядами, чем в прошлый раз, а Дон Кардера, который тогда обратил внимание на мою мантию, сейчас отметил новую одежду словами: «А вы не так просты, Дон Контрерас, зачем вы притворялись нищим, и почему вы нас прошлый раз уверяли, что ваш учитель умер? Нехорошо говорить так про живого человека, примета плохая, мой учитель выгнал меня со словами, я для тебя умер, что мне оставалось говорить? Алькальда в этот раз опять не было, так что выполнить поручение Оливариса я не смог. Зато была Донна Ортис де Сарате, которая мне улыбалась изо всех сил. На ней я использовал полученные знания, но следов проклятия не обнаружил. Донна Оливарис вспыльчив, признала Донна Сильвия, но у него золотое сердце. Да, удивился Дон Кардера, у которого наверняка было противоположное мнение. Идите же к нам, Дон Контрерас, я рада, что вы смогли выделить из своего плотного учебного графика время для визита к нам. Дон Оливарис очень чуток, дав вам такую возможность. А еще он прекрасный учитель. Я подошел к Сильвии и засвидетельствовал свое уважение глубоким поклоном. Теперь никто не сможет сказать, что семья Алькальда в немилости у приезжего из столицы проклятийника. Собственно, просьба выполнена и можно уезжать. Мне кажется, вы сейчас про какого-то другого Дона Оливариса говорите, ехидно заметил Кардера. Не про того, которого я знаю. Донуга умеет поворачиваться разными гранями к разным людям, намекнул я. Обычно он поворачивается только одной стороной. Большинство его знакомых о других гранях даже не подозревают. Скажите, Дон Контрерас, как часто ваш учитель вращается, показывая себя с разных сторон? Мне кажется, Дон Кардера, вы забываетесь, почти прошипела Сильвия, продолжая беззаботно улыбаться. У меня дома такие речи неуместны. Всевышний, Донна, что я такого сказал? Я всего лишь проявил любознательность, похвальное качество для любого чародея. Не слушать, не говорить гадости про Оливариса я не собирался, поэтому начал прикидывать, где смогу отсидеться до ухода, желательно подальше от Кардера, который проявлял неуемное любопытство и явно не собирался прекращать свои шуточки. Но тут ко мне подскочила Алисия Ортис де Сарате и потянула за руку в уголок, где уже сидели несколько девиц. «Дон Контрерас, нам ужасно интересно, что вы можете сказать про гравидийскую романтическую историю. «Простите, Донна Ортиз де Сарати, про какую историю вы говорите?» Я позволил себя увлечь, отправив хозяйке дома улыбку, полную извинений. Той поведение дочери по вкусу не пришлось, поскольку было вопиющим нарушением правил приличий, что наверняка было отмечено местными кумушками. Сильвия промолчала, но взгляд, которым проводила дочь, не сулил той ничего хорошего. «Ну как же, Дон Контрерас», манерно протянула одна из ее подруг. «Про это говорят все, кто читал утренние газеты. Глазки они мне строили всей компанией, так что я забеспокоился, правильно ли выбрал место. В этом спокойно отсидеться не удастся. Увы, я сегодня газет не читал», с показной грустью ответил я. «Мой учитель не позволял мне отвлечься ни на минуту. Я с таким трудом сюда вырвался, и то только потому, что пообещал Донне Ортиз де Сарати. Поэтому буду вам признателен, если вы мне расскажете, что там за занимательная история».